Глава 74. Бристол. Крим. Я предпочитаю просто Сигурд. Жаль, что имя поменять не так просто, как фамилию, сказал Харри, и снова наклонился в просвет между двумя передними сиденьями. Когда вы рассказывали, что взяли новую фамилию вместо слишком обычной, на Сен, мне и в голову не пришло, что С в Уле С. Хансен может означать Сигурд. Но что толку, Сигурд? Неужели новая фамилия сделала вас иным? Не тем, кто потерял? Все вот здесь, на этом гравии. Сигурд пожал плечами. Мы все стремимся убежать подальше. В этом смысле новая фамилия мне несколько помогла. Я кое-что проверил сегодня. Когда вы переехали в Осло, то пошли учиться на медбрата. А почему не стали изучать медицину в университете? Ведь у вас в старших классах были только отличные оценки. Единственное, что меня волновало, это чтобы мне не пришлось говорить перед публикой, сказал Сигурд и криво улыбнулся. Я предполагал, что в качестве медбрата буду от этого избавлен. Я звонил сегодня логопеду и говорил с ним. Он сказал мне, что все зависит от того, какие мышцы пострадали, что теоретически даже человек, у которого нет половины языка, может натренироваться и снова говорить почти нормально. Без кончика языка трудно произносить «с». Меня именно это разоблачило. Харри опустил боковое окно и закурил, и затянулся так сильно, что сигаретная бумага зашуршала и зашелестела. Не только. Но какое-то время мы шли не в том направлении. Логопед рассказал мне, что люди связывают шепелявость с тенденцией к мужской гомосексуальности. По-английски это называется «gay lisp». И не является шепелявостью в логопедическом смысле. Лишь иным способом произносить звук «с». Гомики могут то включать «gay lisp», то нет. Для них это своего рода код, и код работает. Логопед рассказал, что в одном американском университете было проведено лингвистическое исследование. Можно ли догадаться о сексуальных пристрастиях человека, всего лишь слушая запись его голоса? В основном слушатели не ошибались, но сбивались, когда слышали то, что воспринимали как гей-лисп. Этот сигнал такой мощный, что они не могли расслышать других языковых сигналов, присущих как раз гетеросексуалам. Когда администратор гостиницы «Бристоль» сказал мне, что им звонил мужчина и спрашивал Иску Пеллер, и что говорил он по-женски, мой собеседник явно стал жертвой того же стереотипа. И только когда он изобразил мне, как говорил звонивший, я понял, что он имел в виду именно пришепетывание. Наверняка было что-то еще. Да, конечно. Бристоль. Это район в Сиднее, в Австралии. Я вижу. Вы поняли связь? Погоди, — сказал Бьорн. Я-то не понял. Харри выпустил дым в окно. Снеговик мне кое-что сказал, что убийца где-то рядом и время от времени попадался мне на глаза и прикасался ко мне. Так что, когда мне на глаза попалась бутылка «Бристоль Крим», одно, наконец, связалось с другим. Что это название я уже где-то видел. И что-то рассказал одному человеку. Человеку, который был рядом. И внезапно я сообразил, что сказанное мной было понято неправильно. Я сказал, что Иска Пеллер в Бристоле. А собеседник понял, что речь идет о гостинице «Бристоль» в Осло. А говорил я это вам, Сигурд, в больнице, сразу после того, как побывал в лавине. У вас хорошая память на отдельные вещи, и когда я заподозрил вас, то отдельные вещи тут же встали на места. Например, вы же сами сказали, чтобы раздобыть кетамин в Норвегии, нужно работать в области анестезиологии. Потом вспомнили слова одного из моих друзей, что хочется того, что видишь каждый день. То есть тот, кто в своих сексуальных фантазиях видит женщину в обычной больничной форме, возможно, работает в больнице, а логин пользователя компьютера на фабрике Кадок был Нашвилл по названию фильма, режиссером которого был Роберт Олтман. В 75-м году, сказал Сигурд, этот шедевр недооценили. А складной стул в штаб-квартире, конечно же, был режиссерским стулом мастера Сигурда Олтмана. Сигурд не ответил. «Но я еще не знал, в чем заключался ваш мотив», — продолжал Харри. «Снеговик рассказал мне, что убийцей движет ненависть, и что подобная ненависть зачастую объясняется единственным и очень давним событием. Пожалуй, было у меня какое-то предчувствие, язык, пришепетывание, и я попросил одну душевнобольную даму в Бергене немного покопаться в прошлом Сигурда Олтмана. Ей хватило примерно 30 секунд, чтобы выяснить в базе управления регистрации населения, что вы меняли фамилию, и связать прежнюю с приговором за насильственные действия, вынесенным Тони Лейке. Из окна Чероки вылетела сигарета, рассыпавшись снопом искр. «Так что оставалось только все выстроить по времени», — сказал Харри. «Мы проверили график дежурств в государственной больнице. На два убийства у вас, на первый взгляд, есть алиби. Вы находились на дежурстве, когда были убиты Марит Ульсен и Боргни Стеммюра. Но оба убийства произошли в Осло, и никто в государственной больнице не смог припомнить, что видел вас в интересующее нас время. А поскольку вы работаете в нескольких отделениях, вас никто и не хватился. Если вы на несколько часов отлучаетесь, обычно так и происходит. Ну, а свободное время, полагаю, вы в основном проводите в одиночестве, не так ли? И дома?» Сигурд Олтман пожал плечами. «Разумеется». Что и требовалось доказать, Харри хлопнул в ладоши. «Погодите», — возразил Олтман, — «то, что вы рассказали, просто история. Тут нет ни единого конкретного доказательства. Ах да, совсем забыл», — сказал Харри. «Вы помните фотографии, которые я вам сегодня показывал? Я попросил вас их посмотреть, а вы заметили, что они липкие. И что? Когда трогаешь такие фотографии, пальцы отпечатываются. Просто изумительно. И ваши отпечатки полностью идентичны тем, которые мы нашли на письменном столе дома у Тони Лейке». Выражение лица Сигурда Олтмана медленно менялось по мере того, как до него доходил смысл сказанного. «То есть вы показали их только для того, чтобы я взял их в руки?» Олтман, окаменев, смотрел на Харри несколько секунд, потом спрятал лицо в ладони. И все услышали лишь один звук. Смех. «Вы продумали почти все», — сказал Харри. «Но почему не озаботились тем, чтобы раздобыть себе какое-никакое алиби? Мне не приходило в голову, что оно мне нужно», — ржал Олтман. «И вы все равно бы раскусили обман, правда, Харри?» Глаза за стеклами очков стали влажными, но это было не отчаяние, а смирение. Харри видел это и раньше. Облегчение от того, что тебя разоблачили. И, наконец-то, появившаяся возможность рассказать все, как есть. «Вероятно», — сказал Харри, «хотя официально все это раскусил не я, а человек, который сидит вон в той машине, потому что это он будет вас арестовывать». Сигурд снял очки и вытер выступившие от смеха слезы. «То есть вы лгали, когда сказали, что я вам нужен, чтобы проконсультироваться насчет кетамина?» «Да, но я не лгал, когда говорил, что вы войдете в криминальную историю Норвегии». Харри кивнул Бьорну. Тот мигнул фарами. Из Чероки вышел мужчина. «Ваш старый знакомый», — сказал Харри. «Во всяком случае, вы знали его дочь». Мужчина приближался к ним. Он был немного кривоног и машинально поддергивал брюки, как свойственно старым полицейским. «Напоследок только один вопрос», — сказал Харри. «Снеговик сказал мне, что убийца прокрался в мою жизнь незаметно. Возможно, когда я был слаб или болен. Как вы это сделали? Сигурд надел очки. Все пациенты, которые к нам поступают, должны указать кого-то из своих ближайших родственников. Видимо, ваш отец назвал вас, потому что в столовой одна медсестра сказала, что в ее отделении лежит отец того, кто арестовал снеговика, самого Харри Холля. Я счел, что человек с вашей репутацией, конечно, будет подключен к расследованию этого дела. Правда, сам я в это время работал в других отделениях, но я попросил у заведующего отделением разрешение использовать вашего отца в проекте по анестезиологии, потому что он по всем параметрам подходит к целевой группе клинических испытаний. Я рассчитывал через него познакомиться с вами и таким образом быть в курсе дела, то есть подобраться поближе, держать руку на пульсе и вновь утверждаться в своем превосходстве. Когда вы, наконец, появились, я с трудом удержался, чтобы прямо не спросить, как идет расследование. Сигурд Олтман глубоко вздохнул. Но мне нельзя было возбуждать подозрения. Надо было терпеть, выжидать, когда мне, наконец, удастся войти к вам в доверие. И вам это удалось. Сигурд Олтман медленно кивнул. «Спасибо. Мне нравится думать, что я вызываю доверие. Кстати, я называл мою комнату на фабрике монтажной. И когда вы туда вломились, пришел в бешенство. Это же мой дом. Я был в такой ярости, что чуть не отключил вашего отца от аппарата искусственного дыхания, Харри. Но не отключил. Я просто хочу, чтобы вы об этом знали». Харри не ответил. «У меня только один вопрос», — сказал Сигурд. «Откуда вы узнали про ту заброшенную хижину?» Харри пожал плечами. «Совершенно случайно. Нам с коллегой пришлось туда войти. Было ощущение, что там только что были люди. И еще к печке прилипли, как мне показалось, кусочки мяса. Я не сразу связал это с рукой, которая торчала из-под снегохода. Она выглядела, как сгоревшая на гриле сосиска. Один из подчиненных тамошнего ленсмана съездил в хижину, отскреб все кусочки и отправил их на анализ ДНК. Мы получим ответ через несколько дней. Тони хранил там личные вещи. Например, я нашел в ящике семейную фотографию. Тони на ней еще мальчишка. Вы недостаточно хорошо уничтожили следы, Сигурд». Полицейский остановился у опущенного Бьорном окна, наклонился, но смотрел не на Бьорна, а на Сигурда Олтмана. «Привет, Уля», — сказал ленсман Скай. «Я арестую тебя по обвинению в убийстве целой кучи людей. Мне сейчас следовало бы зачитать их имена, но мы сделаем это потом. Прежде чем я обойду машину и открою дверь, положи обе руки повыше на приборную доску, чтобы я их видел. Я надену на тебя наручники, и ты отправишься со мной в прекрасную, только что убранную камеру. Моя жена приготовила котлеты с тушеной капустой. Говорит, ты их раньше любил». «Ясно, Уля».